Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 3 февраля выставила передовицу, осуждающую власти за то, что они активизируют подготовку к размещению сад по указке Соединенных Штатов Америки, несмотря на протест своих жителей.